Я долго спала? — спросила Донна, блаженно подтягиваясь. — Наверное, с полчаса. Она подвинулась к краю кровати и поцеловала Джада. — Ну, вернемся к дневнику Лили? — спросила она. — Не ожидал, когда ты проснешься. — Я просто отключилась. Она улыбнулась. — Я заметил. — Ну, ты сам в этом виноват. Донна протянула руки за книгой. — Может быть, тебе лучше одеться? — осторожно предложил Джад. По ее мучению можно было понять, что ей все равно. «А если к нам вдруг нагрянет гость?» — начал был Джад. «О боже, неужели надо именно сейчас напоминать мне об этом?» — взмолилась Донна. Джад погладил ее по щеке. «Ну ладно, ты пока одевайся, а я пойду взгляну на Сэнди и Ларри». «Хорошо». Она прикрылась простыней, и он отпер дверь. Пока они предавались любви, на улице совсем стемнело. В 12-м домике горел свет. Джад остановился возле Мэверика Донны и осмотрел стоянку. Из 14-го коттеджа вышла женщина с двумя детьми. Они забрались в стоящий рядом микроавтобус. Джад подождал, пока семейство уедет, а потом пересек стоянку и направился к своему номеру. Тихо постучав в дверь, он сказал. «Это я, Джад». «Секундочку», — раздался изнутри голос Ларри. Дверь открылась. Джад оглядел комнату. Сэнди, скрестив ноги, сидела перед телевизором и подтягивала через соломинку Кока-Колу. Она обернулась и с интересом посмотрела на Джада. — Все в порядке? — спросил он. — Да, в целом, да, — улыбнулся Ларри. — Пока ты до смерти не напугал нас своим стуком в дверь минуту назад, все было просто замечательно. — Хорошо, я позже зайду. Он направился назад к номеру Донны. Та сидела на полу между кроватями, уже полностью одетая. Дневник лежал у нее на коленях. Джад сел рядом с ней и положил кольт справа от себя. — У них все хорошо, — сказал он. — Прекрасно. Тогда вернемся к Лили. Если ты помнишь, ее плод только что перевернулся. — Точно. И она утонула в волнах страсти. — Да. И это навело тебя на мысль устроить собственное цунами. — А разве так и случилось? — рассмеялся Джад. — По-моему, было именно так. Джад быстро поцеловал ее, и Донна улыбнулась. — Ну, хватит, — сказала она. — Давай дочитаем. — Ладно. Донна стала просматривать дневник дальше. В общем, после того, как это произошло у них с Гленном в ту первую ночь, они стали погружаться в пучину страстей на регулярной основе. Фактически это происходило у них ежедневно. Ну, впрочем, я не думаю, что тебе теперь интересно будет об этом слушать. Она улыбнулась. — Пожалуй, ты права. Джад немного смутился. — Ладно, посмотрим, чем там все это кончится. Она перелистнула еще несколько страниц. Вот. 17 мая. Сегодня я отправила Этель приглашение на нашу свадьбу. Надеюсь, что ради такого случая она, наконец, выберется сюда, из своего Портленда. Остальное Донна дочитывала про себя и перевернула страницу. Она долго молчала, Джад смотрел, как ее глаза быстро перебегают от слова к слову, губы были плотно сжаты. — Ну что там? — спросил он. Ее глаза встретились с глазами Джада. — Кажется, у них начинается что-то странное, — тихо сказала она. — Вот послушай. 18 мая. Сегодня утром я увидела весьма неприятную картину в своем подвале, когда спустилась туда, чтобы достать банку консервированных яблок, которые заготовила еще прошлой осенью. При свете карбидной лампы я увидела, что две банки разбиты и валяются на полу. Еще одна была аккуратно открыта и оказалась пустой. Естественно, я сначала подумала, что это сделали мои мальчики. Однако на этикетке пустой банки значилось, что в ней была свекла, которую мои ребята терпеть не могут. Это открытие напугало и встревожило меня до глубины души, потому как теперь я поняла, что в мой дом проник посторонний, об истинных намерениях которого можно только гадать. Но преодолев возникшее желание сразу же убежать наверх, я осталась в подвале и тщательно обследовала все закоулки. В дальнем углу, возле восточной стены, скрытой от взора кучей плетеных корзин, я обнаружила в земляном полу отверстие, достаточно большое, чтобы через него мог пролезть человек или крупное животное. Увидев его, я взяла банку яблок и покинула подвал. 19 мая. Я долго раздумывала, стоит ли сообщать Глену об этом визите в мой подвал постороннего. И, наконец, решила не делать этого, поскольку, зная его крутой нрав, была убеждена, что желание защитить меня толкнет Глена на убийство незваного пришельца. Я же не одобрила бы столь крутых мер. В конце концов, этот посетитель никому до сих пор не причинил никакого вреда. Я решила покончить с этим сама. Просто засыпать отверстие землей. Взяла в сарае лопату и снова отправилась в подвал. Там, на полу, лежали еще две пустые банки из-под консервов. На этот раз неизвестный полакомился моими персиками. Но, глядя на эти опустошенные банки, я внезапно почувствовала к нему какое-то сострадание. Я поняла, что этот тайный посетитель вовсе не хотел никакого вреда. Его единственным желанием было утолить свой голод. Возможно, этот несчастный один из тех, кого безжалостно отвергло общество. А я ведь сама испытывала всю горечь подобного положения. Мне знакомы и одиночество, и страх, который оно вызывает. Словом, мое сердце было на стороне этой несчастной отчаявшейся души, которая прорыла лаз в мой подвал, чтобы утолить свой голод моими консервами. И я поклялась встретиться с этим неведомым гостем и помочь ему, если смогу. 30 мая. Послушай, Джад, здесь перерыв в записях на целых 11 дней. Я понял. Итак, 30 мая. Я колеблюсь. Я вся дрожу от одной мысли о том, что должна изложить все свои действия на бумаге. Но кому я еще могу довериться? Преподобному Уолтерсу? Но он только подтвердит то, что я и так сама знаю, что мои действия нечисты в глазах Бога, и что ими я обрекла свою душу на вечные муки в аду. И, конечно, я не могу рассказать об этом доктору Россу, поскольку даже трудно предположить, какую ужасную месть он уготовит и мне, и Ешаули. — Так вот откуда взялось это дурацкое прозвище, — рассмеялась Донна. Джад кивнул и тоже улыбнулся. — Ну давай, читай дальше. 19 мая я решила наконец встретиться с таинственным посетителем моего подвала. Мне очень хотелось ему помочь. Когда дети были уже в постели, как всегда пришел Глен и использовал меня своим обычным способом. «Хе, куда же подевались эти волны страсти?» — усмехнулась Донна и продолжила чтение. Когда он закончил со мной, мы еще поболтали немного, и он ушел. Тогда я направилась в кладовую и тихо открыла дверь в подвал. Там, не зажигая света, я долго ждала и прислушивалась. Но из подвала не доносилось ни звука. Тогда я спустилась вниз, осторожно нащупывая в темноте дорогу. Почувствовав под босыми ногами холодный земляной пол, я села на нижнюю ступеньку лестницы и продолжила ждать. Наконец, мое терпение было вознаграждено. Со стороны отверстия в полу донеслось чье-то тяжелое дыхание. А затем раздались странные глухие звуки, будто бы через дыру в земле пытались протиснуть какой-то твердый предмет. А потом я увидела голову, появившуюся над сваленными в углу корзинами. Темнота скрывала черты лица. Я могла различить только внешние контуры самой головы, но даже ее я видела недостаточно четко. По бледному цвету кожи я поняла, что этот человек никогда не видел благородного света солнца. Он поднялся во весь рост, и меня сковал ужас. Это был не человек. Но он не был и обезьяной. Когда он стал приближаться, я решила повнимательнее рассмотреть его, даже если это будет угрожать моей собственной безопасности. Я чиркнула спичкой и успела увидеть выражение ужаса на его лице, перед тем, как он жутким рычанием отвернулся от света. В этот момент я смогла разглядеть его спину и зад. Был ли он причудливым творением Бога или выродком, извергнутым из пасти дьявола, я не знаю. Но его отвратительный вид и нагота повергли меня в смятение. И все же какая-то неодолимая сила заставила меня положить руку на его уродливое плечо. Спичка в моей руке погасла. В темноте, совершенно ничего не видя, я почувствовала, как существо поворачивается ко мне. Оно дышало мне в лицо, а в этом дыхании был запах земли и дикого заповедного леса. Потом оно положило свои руки мне на плечи, и его когти впились в меня. Я стояла перед этой тварью, беспомощная от страха и любопытства, а она, вернее он, ведь существо было мужского пола, начал рвать на мне ночную рубашку. Когда я осталась совсем голой, он обнюхал мое тело, словно собака. Он обнюхал меня всю, даже самые интимные части, прикасаясь при этом к ним мордой. Потом он зашел ко мне сзади, его когти впились в мою спину, и я была вынуждена опуститься на четвереньки. А секунду спустя я почувствовала, как его влажное и скользкое тело наваливается на меня. Теперь я уже абсолютно точно знала, что он собирается со мной сделать. Эта мысль привела меня в ужас, но его близость почему-то до крайности взволновала меня и возбудила во мне сильнейшее желание. Он пристроился ко мне сзади, как это обычно делают животные. При первом прикосновении его органа все мое существо охватил дикий страх, но я боялась не за свое тело, это был страх за мою бессмертную душу. И все же я позволила ему продолжить. Очень скоро я поняла, что никакая сила не сможет заставить меня помешать ему делать со мной все, что он пожелает. Я больше даже не помышляла в чем-то противиться ему. Наоборот, я была несказанно рада, что он так смело вошел в меня и с нетерпением ждала конца, как бы предчувствуя всю величественность этого акта. О боже! Как он овладел моим телом! Его когти рвали мою плоть! Как в нее вонзались его зубы! Как его орган колошматил мое нежное лоно! Как груб он был в своем зверином неистовстве! И как нежен в своем сердце! Когда утомленные мы лежали рядом на сыром земляном полу погреба, я поняла, что ни один мужчина на свете, даже Глен, никогда не смог бы довести мою страсть до степени такого безумства. Я плакала от счастья. Но, обеспокоенный этим приступом плача, он вдруг поднялся и скрылся в своей норе.